Его близость сводит с ума. Выпиваем по одной бутылке, потом еще. Мне становится так легко и хорошо. Мы болтаем и смеемся. Жень что-то рассказывает мне смешное из своего детства, а я не могу удержаться от смеха. Наверное, на меня так действует спиртное. Трогаю его щеки и дразню его, что они похожи на попку младенца. Мне так нравятся твои мягкие щечки. От близости его тела внутри все вспыхивает. Дрожу и обнимаю его, и затем, не думая ни о чем, внезапно целую не в щеку, как обычно, а в губы. Обнимаю его, ощущая сладость его губ, спускаюсь ниже и целую ямку на его шее. Впадинку возле уха, вдыхаю аромат его кожи и не могу надышаться. «Дэн», — выдыхает он, — «ты мне нужен». «Прости, Женя, я выпил лишнего. Прости, не удержался, не должен был». «Дэн, все в порядке. Ты все, что мне нужно». Он шепчет эти слова мне на ухо. «Я давно уже хочу поцеловать тебя. И мне нужно больше. Мне нужен весь ты». «Я не могу». У меня дрожит голос, когда я говорю это. Это признание Жени словно гвоздь в самое сердце. «Почему? Я хочу быть с тобой. Не только как друг». Обиженно шепчет он, обвивая мою шею, а затем его губы неуверенно скользят по моей шее. Я разочарованно вою. «Нет, господи! Черт возьми! Остановись! Нам надо остановиться!» Он отходит от меня, и я вижу, как он жадно смотрит на мое тело, а потом отводит глаза, словно смущаясь от того, что разглядывает меня. Я протягиваю ему руку, и он берет ее, его ладонь обхватывает мои пальцы. Я притягиваю его к себе, прижимаюсь всем телом. «Малыш, я пьяно могу сделать то, что расстроит и тебя, и меня», — говорю я ему. «Прости, я совершенно запутался». «Я могу помочь тебе распутать все». Хитро улыбается этот бесенок, и его руки забираются мне под футболку. Одним движением он задирает ее и начинает гладить мой живот, а потом вынуждает меня полностью снять эту ненужную деталь. Он отрывает взгляд от моих глаз, смотрит вниз, и когда он видит обнаженную грудь, у него перехватывает дыхание. Подушечкой указательного пальца он касается моей шеи, проводит пальцем так, чтобы заставить меня трепетать. Затем его палец скользит вниз, и Женя внимательно смотрит на меня, считывая мою реакцию, пока я стою шокированный происходящим и не могу сделать глубокий вдох. Его палец продолжает скользить, как бы случайно задевая мой твердый сосок, и по мне сразу же пробегают искры. А потом он опускается передо мной на колени, и его пальцы расстегивают пуговицу на брюках. Меня обдает жаром, в паху становится тесно. Ощущаю, как он целует мой живот, щекочет языком пупок. Я провожу пальцами по его волосам и пытаюсь вспомнить, как это — дышать. Женя целует меня, продвигаясь все выше, проводя губами по моей коже, покрытой мурашками. Мозг отказывается анализировать происходящее. Наверное, три бутылки пива делают из меня безвольное создание, которое не способно адекватно мыслить. В трезвом виде я бы не допустил, чтобы Женя вытворял подобное, но он тоже пьяный, его руки скользят по моей талии, касаются обнаженной спины. Он обнимает меня крепче. Он тянет меня вниз, вынуждая сперва сесть на пол, а затем и лечь. Он упорно толкает меня, и я безвольно подчиняюсь, совершенно потеряв контроль управления. Его губы продолжают так нежно целовать мою грудь, и я издаю протяжный вздох вместе со сладостным стоном, когда его губы смыкаются у меня на соске. Это что-то невероятное. У меня перед глазами все мелькает, словно я кружусь на карусели. Перестаю воспринимать реальность. Женя захватывает мой сосок в рот, и я моментально улетаю. Ощущаю только сладкую боль, сотрясающую все мое тело, и пламя, полыхающее во мне от сосков до самого паха. А потом он тянет мой сосок своими чувственными губами, и я только зажмуриваюсь от новых ощущений, не понимая, что происходит с моим телом. «Женя, что ты вытворяешь со мной?» — выдыхаю я. «Это так! Я не могу! Что ты со мной делаешь?» Его губы касаются другого соска, и у меня снова кружится голова, трясутся конечности. Лежу на спине, ощущая близость его тела, и пытаюсь осмыслить это великое наслаждение от того, что он вытворяет с моими сосками. Его нежные, уверенные руки гладят меня, скользя по шее, лицу, ниже, нажимают на какие-то точки, и от каждого его действия по телу расходятся лучи наслаждения. Затем его юркий язык уверенно скользит ниже, ниже и ниже. Руки уверенно начинают стягивать мои брюки, и я понимаю, еще миг и случится непоправимое. А потом уже не будет пути назад. «Стой! Женя, остановись! Не делай этого!» Отстраняюсь от него и отползаю в сторону, чтобы прийти в себя. «Прости, я думал, тебе нравится». Он выглядит растерянно. «Все в порядке, просто мы выпили лишнего. Не надо делать того, после чего мы можем оба пожалеть». «Я не пожалею», — говорит он и с вызовом смотрит на меня. «Зато я буду жалеть. Я уже говорил тебе, что для меня неприемлемы отношения между парнями. Уважай, пожалуйста, мои принципы». Наверное, я сказал это слишком грубо. Женя просто кивает и встает с пола. Все вышло так неловко. Не знаю, что говорить и делать. Между нами словно пробежал холодок. Но так будет правильно. Я не должен позволять ему переходить черту. Иначе очень скоро я окончательно перейду в ряды геев. С этого дня больше никаких обнимашек, никаких прикосновений. Женя словно сам избегает меня. Вроде бы ничего не изменилось. Он такой же милый и учтивый со мной, но я чувствую, что он обижен. Причем очень сильно. Наверное, ему сложно было принять, что я оттолкнул его. Но как ему объяснить, что я воспринимаю наши отношения по-другому? Мне не обязательно заниматься сексом с ним, чтобы просто любить и заботиться о нем. Если бы он был моим братишкой, мы бы не занимались сексом. Так почему же он не может быть моим братишкой? Еще неделя пролетает в новом режиме, к которому я никак не могу привыкнуть. Никаких больше прикосновений вообще. Он не ложится ко мне на колени, не обнимает меня, не делает мне массаж, как раньше. Сам я не рискую прикасаться к его лицу, особенно после того, что сказал ему тогда. Сам же я никак не могу забыть те ощущения, что испытал, когда он ласкал мое тело. Это было нечто. Мне так хочется с кем-то поговорить об этом. Но я даже не знаю, с кем. Валерка сразу замечает, что со мной что-то не так, и приглашает меня попить с ним пиво. Я ему все выкладываю и жду, что он будет смеяться, но друг серьезно отнесся к моей проблеме. «Братан, ты правда запутался. Тебе надо завязывать со всей этой голубятиной, просто заведи бабу и потрахайся. Тебя сразу отпустят. Ты когда в последний раз занимался сексом?» «Давно. С бывшей расстался уже 3 месяца назад». «Ну вот тебе и ответ. От воздержания в армии парни тоже с ума сходят и на парней западают. Просто нужна девушка, обещаю, тебя сразу отпустят. Будешь смотреть на своего Женю и недоумевать, что ты в нем нашел. Обещаю, это сработает». «Хорошо, а где мне срочно взять подругу? Я познакомлю тебя. У меня есть одна знакомая, ищет парня. Симпатичная, тебе понравится».